Дай нам силы, чтоб смирялись верно мы, духом, телом и душою всей. Дай, чтоб были в этой жизни мудрыми среди земных и временных скорбей. На тебя хочу душой взирать, за тебя хочу идти страдать и всем грешным людям возвещать. Сил стремиться к святости, в мыслях, чувствах и во всех делах, не лишиться нам, чтоб вечной радости в чистых и лазурных небесах. Как хочу душой туда лететь, чтоб с Христом общение иметь в вечных небесах чудеса. Дай нам духа святости и простоты ближним, дальним и ко всем врагам, чтобы в жизни славился лишь только ты, наш Христос, предвечный пастырь сам. Научи нас всех любить.